Глава 70. Сегодня игра удалась. Впервые за много недель Джон расслабился, выпил пару кружек пива, услышал несколько новых анекдотов. В эти несколько драгоценных часов все его проблемы со Сьюзен и мистером Сарацини отошли на задний план. Сворачивая на свою улицу, он вспоминал, как послал мяч навесом из-за деревьев, так что тот ударился о флажок и упал прямо в лунку. Смакуя это воспоминание, он остановил машину рядом с домом. Что-то было не так. Исчезла машина Сьюзен. Его первой мыслью было, что ее украли. Жена не садилась за руль после возвращения домой. Джон вбежал в дом. Его встретила няня, как раз спускавшаяся вниз. Она накрасилась и нарядилась в белые брюки и пиджак. По выражению ее лица, Джон понял, что его опасения не безосновательны. «Ой, я подумал, что это вернулась миссис Картер», — сказала няня. «Она уехала? На машине? Сверите?» «Куда?» «Я не знаю, мистер Картер». «Что значит, вы не знаете?» — сорвался он и тут же пожалел об этом. «Извините». Няня, понимающе улыбнулась. «Миссис Картер послала меня в магазин сразу после того, как этот мужчина, священник, ушел. Когда я вернулась, их сверите уже не было». «В котором часу это произошло?» «Около двух». «Она говорила, куда собирается уехать?» «Нет». Джон посмотрел на часы. 7:20. «Я забеспокоилась. Может быть, сверите, что-то случилось?» «И она повезла ее к врачу или в больницу», — продолжала няня. Затем, без особой уверенности в голосе, добавила: «Я надеюсь, она скоро вернется». «Ее нет уже 5 часов. Что хотел священник?» «Я не знаю», — потупилась девушка. «Это был тот мужчина, который пришел, когда я уезжал?» «Да». «Вы не слышали ничего из того, что он говорил моей жене?» «Нет, он захотел поговорить с ней наедине». «А потом никто не звонил?» «Нет, никто». Она нервно сглотнула. «Кое-что было, не знаю, важно ли это. Когда священник уезжал, миссис Картер побежала за машиной. Не знаю, может, он что-то забыл. Она вернулась очень расстроенная». Джон нахмурился, вспоминая: «Фрейер. Доктор Фрейер, так его звали?» «Да, по-моему, так». На улице загудела машина, няня двинулась к двери, но Джон опередил ее. Возле дома стоял потрепанный Ситроэн с включенным двигателем. На водительском месте сидел молодой человек. «Ой, это мой друг», — встрепенулась няня. «Я сейчас скажу ему, что не пойду сегодня никуда». «Вы ведь собирались на концерт, верно?» «Идите. Не стоит портить себе вечер». Няня поколебалась. «Думаете мне?» «Езжайте», — твердо сказал Джон, — «и хорошо повеселитесь». Девушка просияла. «Спасибо большое». Она весело замахала водителю, затем кинулась в дом за сумочкой. Сказав Джону, что постарается вернуться пораньше, она уехала. Джон выгрузил из багажника машины сумку для гольфа и засунул ее в чулан под лестницей. Его мысли прыгали. «Если б Сарацини увез ее, и верите, здесь осталась бы ее машина. Тогда где она? Опять улетела в Америку? Быть не может». «Тогда где?» Он пошел в кухню, взял телефон и набрал справочную. Когда оператор ответил, он спросил телефонный номер священника Фрейера. Ему дали 2 номера. Один — квартиры на Бромптон-Роуд, другой — университетского колледжа. Он попробовал сначала квартиру и попал на автоответчик. Он оставил сообщение, в котором просил Фрейера срочно ему перезвонить. Затем набрал университетский номер. Там никто не ответил. Из-за окон с двойным стеклопакетом в номере царила зловещая тишина. Снаружи стоял прекрасный вечер. Неровный лондонский горизонт был окрашен в розовое с красным. «Верите?» — жадно ела. Работал телевизор с выключенным звуком. Сьюзен щелкала пультом, переключала каналы, но почти не понимала, что там показывают. Она плакала. Она плакала весь день, думая об Эване Фрейре. Что с ним случилось? То же, что и с Фергюсом, Харви, Заком Данцигером и даже, наверное, с Арчи Уорреном. Каждые полчаса она набирала номера телефонов, указанные в его визитной карточке, отчаянно надеясь дозвониться до него, услышать, что он дома, что ей просто показалось, что у водителя такси лицо человека из British Telecom. И еще она оплакивала смерть Фергюса. Он так старался сказать ей что-то, а она не слушала. Не слушала так, как нужно было слушать. «Фергюс объяснил вам, что сейчас живет у вас в доме. Вашему ребенку нужна защита церкви, а также вам и вашему мужу». Сьюзан посмотрела на Верити. Она чувствовала к ней такую огромную любовь и нежность. Она была так близка к ней. «Вы недооцениваете ее, миссис Картер. Никогда не недооценивайте ее, запомните это». В своем матросском костюмчике девочка выглядела такой красивой, такой милой, такой невинной. Разве она может когда-нибудь измениться? Фергюс пытался предупредить ее, а она не слушала. Он пытался сказать ей, что ее ребенок привносит в этот мир, а она не хотела ничего слышать. «Я не позволю им», — прошептала она. «Они думают, что в один прекрасный день смогут прийти и использовать тебя в своих ритуалах, но они ошибаются. Я никогда им этого не позволю, никогда». Дождавшись, когда Верити закончит есть, Сьюзан открыла сумочку и достала из нее визитку мистера Сарацини. Вручая ее, он сказал, что по указанному в ней номеру его можно найти в любое время суток. Она набрала его. Он ответил на втором гудке. «Мистер Сарацини», — сказала она, — «это Сьюзан Картер». Возникла пауза. Затем он вежливо спросил: «Здравствуйте, Сьюзан, как ваше здоровье?» «Слушайте меня очень внимательно. Я нахожусь на 14-м этаже лондонского Хилтона, и у меня на руках Верити. Если вы в точности не выполните то, что я вам сейчас скажу, я выброшусь вместе с ней из окна».